Неопалимой Купины. Храм находится близ Девичьего поля, в Зубове, в Неопалимовском переулке. Он построен в 1680 году при царе Феодоре Алексеевиче, боярином Дмитрием Калошиным, по следующему случаю. Однажды этот боярин подпал царскому гневу, хотя и не знал за собой никакой вины. Не находя средств доказать свою невиновность, он стал усердно молиться о заступничестве перед иконой Божией Матери, называемой Неопалимая Купина, которая находилась прежде в Святых Синях, перед Грановитой палатой, и которой боярин имел обыкновение молиться усердно и ранее. Молитва его была услышана, и Богоматерь, явившись царю во сне, возвестила его о невинности Калошина. После этого Калошин был немедленно освобожден из заключения и в благодарность построил означенную церковь и, спросив у царя для новосозданной церкви икону Божией Матери Неопалимая Купина, которая под наименованием «Нечаянная радость» находится в ней и по настоящее время. Пределы святого евангелиста Марка и святого Дмитрия Ростовского.